Глава четвертая. Кузнецкий Алатау. Горы и горы, сколько их. Идут они издали с юга, вдаль, на север. Плывешь на лодке, караван гор преданно сопровождает тебя. Едешь ли на поезде или машине, и тут горы не оставляют тебя, спешат, бегут вслед. Иногда вереница горбов напоминает позвонки, будто земля, пытаясь распрямиться, так навечно и застыла в поклоне. Хвойные с синеватым отливом леса покрывают хребты. Дальний вырос в одном из уголков горного хребта. Николай Улагашев уже привык к этому промышленному городу, привык считать его своим, родным. Они с Галиной приехали сюда, когда Миша был еще маленьким. А теперь вот и сын вырос. Трудно иногда приходится Николаю с сыном. Бывает так, что не понимают они друг друга. Конечно, Галина баловала Мишу больше, чем надо. А ему, Николаю, подчас некогда было в это вмешаться. Работа, работа. И сейчас главное опять работа. Строится электростанция. На ее строительство съезжаются люди. Надо их устроить, обеспечить работой. Весь день в хлопотах. Вечером он не в силах иногда даже перемолвиться словом с Галиной. Она его понимает, хотя и сердится иногда. А с сыном они далеки. Улагашев-младший покидал областной город без малейшего сожаления. Сюда, в дальний, раньше переехал его друг Степан Скворцов с матерью и сестрой Любой. С Любой Миша учился в школе и был влюблен в нее. После 8 класса Люба поступила на курсы продавцов. Миша поехал бы за ней в любую провинцию, в любую деревню. Мечты Миши клубятся, их много, а пробуешь ухватиться за какую-нибудь — пустота, ничего. Одна фантазия. Фантазером он был всегда, с детства. Как только научился читать, стал увлекаться научно-фантастическими книгами, в последнее время пристрастился к романам о любви. Хорошо вот так перед сном в мягкой теплой постели уноситься мечтами далеко-далеко и расставлять события по своему желанию. Миша дочитал повесть «Человек-невидимка» Уэллса и, отложив книгу на прикроватную тумбочку, подумал: а что бы он сделал на месте невидимки? Прежде всего, он бы подслушал разговор между Костей и Любой. Интересно, о чем они говорят? Какие у них отношения? Если Люба держится с Костей так же, как с ним, Михаилом, тогда порядок. Он бы сумел завоевать ее любовь, будь он невидимкой. Фантазия его работала безудержно. Он уже разрабатывал целый план, как сделать, чтобы Люба была его. Осуществить свои планы он не успел. Голос отца прервал его мечты. «Ты... почему не встаешь? А разве сегодня в такую погоду будут работать?» — удивился Миша, нехотя выбираясь из-под теплого одеяла. «А ты считал, если на улице брызнул дождичек, строителям отбой? Греетесь дома?» Николай сердился на сына. «Давай-ка собирайся и бегом, иначе не застанешь машины. Пешком потеряешь полдня». «Коля! Иди-ка сюда!» Откуда-то из глубины квартиры позвала Галина. Миша догадался, зачем она зовет отца, поэтому начал нарочно медленно собираться. Может быть, мамочка отстоит его от неприятных занятий в выходной день. «У тебя ни капли жалости к ребенку. Грязь, ветер, а ты его гонишь на те канавы!» — читала мораль Галина бессердечному супругу. «Простынет, заболеет, а у него экзамены... а потом экзамены в институт». Улагашев надевал толстый свитер. «Видишь, я и сам собираюсь. Весь выходной проведу на трассе». «Ты ответственный. Пусть даже никто не явится, тебе положено. А ребенку... Он, Галя, уже не ребенок, — поправил Николай, — а парень, мужчина. И ты плохо знаешь молодежь. Кто не хлюпик, кто понимает, что ему доверили, тот обязательно придет. В месяце всего 4 выходных. Их пропускать никак нельзя. Понимаешь, никак нельзя. Иначе сорвем прокладку. Тогда возьми его в свою машину, — умоляюще попросила Галина. Николай развел руками. Не могу. Все едут на автобусах, на грузовых машинах, а он, видите ли, привилегированная личность, поедет с комфортом. Пусть пользуется тем, что дано. Убережем от чувства высокомерия, пренебрежения, зазнайства. Не впервые Галина вступала в спор с мужем, чтобы оградить сына, как ей казалось, от его излишней жестокой требовательности. Она понимала, Николай в чем-то прав. Мишу нельзя всю жизнь водить за ручку. Пусть набирается самостоятельности. Но как это сделать? Оттолкнуть... Не помочь погладить брюки, рубашку, не почистить туфли, не прибрать в его комнате? В сущности, это все пустяки. А мальчик так занят, ну почему не помочь ему? Она положила на плечо Николая руку. Сжалься над ним хоть там. Если соберется немного ребят, пусть едет домой. Промочит ноги, загрипует. А здесь я посажу его за учебники. Не получив ни согласия, ни возражения, она вышла из комнаты, позвала сына. Ехать надо, Мишенька, оденься потеплее. На ноги я тебе дам шерстяные носки. Как замерзнешь, бросай все и иди домой. Скажи, недавно переболел воспалением легких. Врачи велели предостерегаться. Галины прогнозы не оправдались. Вдоль всей трассы работали люди. Во многих местах горели костры и для тепла, и для того, чтобы огонь придавал бодрости в такую неприветливую погоду. Все работающие на трассе были разбиты на отряды, бригады, оснащенные необходимой техникой, хозяйственным инвентарем, инструментом, обеспечены транспортом по всей линии участка работы, в живой цепи почти не было разрыва. Ранняя весна... жаловала теплом и чистым небом. Работать в такую погоду среди своих ребят, охваченных единым порывом, было одно удовольствие. Но погода менялась. Многие искатели душевной романтики не выдерживали осложнений и потихоньку ретировались. Многих, явившихся на стройку ради праздничного развлечения, отчислили сами штабы отрядов. Остались комсомольцы, да те, кто действительно понимал значение своего труда. На трассу выезжали после рабочего дня, в выходные дни работали с утра до вечера. Стройка превратилась в настоящую ударную стройку. По всей трассе чернели траншеи, бугрились холмики выброшенной глины, песка, гравия, завозились материалы для обмуровки, утепления труб. Между 4 сформированными отрядами велось соревнование. Соревновались между собой и бригады, созданные внутри этих отрядов. На сколоченных из досок стендах вывешивались газеты «Молнии», итоги выполнения задания каждого отработанного дня. Здесь же можно было увидеть сообщения о передовиках, отстающих, прогульщиках. В каждой бригаде велся журнал выхода на работу. О каждом прогульщике докладывали в штаб, в комсомольскую организацию по месту работы или учебы. В течение месяца молодежная стройка превратилась в мощную организацию, объединяющую тысячи молодых людей, сплоченных крепкой дисциплиной. Бригаде, в которой числился Михаил Улагашев, предстояло расчистить заваленную камнями выемку после вчерашних взрывных работ. 17 километров трассы легко прочертить на карте. Карандашу не мешает абсолютно ничего. Плоскость ровная, ни единого препятствия. А прочертить траншеи на местности, которая иссечена горбами, песчаными наметами, сугробами, перелесками, сопками. Непросто. Порой даже кажется непосильно. Но бригада шла и шла. Траншея упорно продвигалась вперед и вдруг уперлась в гранитную грудь. Без подрывников ни на сантиметр дальше. Ребята разожгли костер. Девушки поддерживали огонь. Дождь, перемешанный с мокрым снегом, пропитывал одежду. Соседняя бригада наступала на пятки. Взорванная полоса нуждалась в немедленной расчистке, потом в доделке стен и дна траншеи. Мелкие камни носили девушки, выкладывая из них в стороне от трассы игрушечные терриконики. Парни расправлялись с более увесистыми глыбами. Некоторые валуны приходилось взваливать на носилки, и группа ребят перетаскивала их в отвал. Сегодня дневную норму явно не дотягивали. Требовалась помощь. Миша вызвался сходить в штаб отряда. У каждого отряда был вагончик, а в нем телефон. Мокрый, вымазанный грязью, согнувшись от холода, Михаил старался идти быстрее, но липкая грязь цеплялась за подошвы ботинок, тянула к земле. «Какой только шизофреник придумал эти канавы!» — бурчал он. «Светка тоже выскочила. Больше всех ей надо. А ты дрожи, мокни. Копались бы в городе. Непогода, сиди по квартирам, нагоним потом. Участки рядом». В вагончике не было никого. Странно. И ответственным не сидится, тоже где-нибудь на трассе. В помещении сухо, тепло. Миша расстегнул куртку, вытер платком мокрое лицо и подсел к столику. Донесся гул грузовой машины. Вошел Степан Скворцов. «Ты как здесь?» — вскрикнул он, подавая руку. «А ты как?» — в свою очередь спросил Михаил. «Вожу грузы, обеды. Забежал позвонить». «А я по пути тоже позвонить», — сказал Улагашев. Он взял трубку, вызвал центральный штаб и, подождав всего лишь несколько секунд, передал ее Степану. Тот получил необходимое распоряжение и зашагал к двери. «Спешу, Миша, некогда. Будь здоров!» «А ты куда?» У Лагашева осенила внезапная мысль. «В поселок?» — на ходу ответил Скворцов. «Погоди, я с тобой. Выскочу у центрального штаба». А когда сели в кабину, Михаил с завистью сказал: «У тебя здесь раздолье. Светло, тепло, и белые мухи за шиворот не сыплются». Грузовик, переваливаясь сбоку на бок, полз медленно. Колеса соскальзывали с бугров, вязли в размокшей глине, крутились в холостую. Улагашеву очень хотелось узнать, где Люба, но он молчал. «Мухи-то за шиворот не сыплются, а помотаешься вот так за день, мозоли на руках натрешь, кишки переболтаешь так, что есть не хочется», — отозвался Степан, когда грузовик выехал на твердую дорогу. «Всем достается», — обобщил Улагашев. «Где сестренка?» — как бы, между прочим, поинтересовался он. Степан ответил: «Тут, со всеми, в четвертом отряде». «Стоп!» — скомандовал Михаил. «Здесь спрыгну». В километре от дороги темнели временные постройки центрального штаба. Справа виднелся поселок, за ним белело здание ГРЭС. Дождь перестал. Небо по-весеннему заголубело. Стало потеплее. Михаил взбодрился, зашагал весело, насвистывая песенку. Он зашел в домик, к которому тянулись несколько паутинок проводов. За столом сидел кудрявый юноша. «Тебе что?» — оторвав взгляд от книги, спросил он. Михаил объяснил цель визита. Юноша взял трубку. «Мне второй». «Второй?» «Командир оперативной группы». «Это дежурный центрального штаба», — важно произнес паренек. «Давай стрелой». И пока в трубке молчали, он самодовольно ворчал: «Никак не привыкнут к порядку. Начнут оттянуть резину. Что? Да кто? Он прижал трубку к уху, прислушался. Нашли? Передаю. Дежурный подал трубку Улагашеву. Слушаю, раздался далекий певучий голос в мембране. Кто говорит? И, услышав ответ, воскликнул. Ты, Света? Привет. Не узнаешь? Я, Михаил. Нашей бригаде трудновато приходится. Просим подкрепление. Переговорив, он передал команду Светланы дежурному. На второй срочно подать транспорт. Юноша, понимающе кивнул. Пошли. У второго домика стоял автомобиль-вездеход. Садись и крой. Машину срочно обратно. Михаилу не хотелось уезжать, пришлось соврать. Я останусь. У меня есть еще поручение. По обе стороны трассы работали люди. Слышался смех, возгласы. На участке первого отряда, как слон хоботом, шевелил стрелой подъемный кран. День разведывался. Земля подсыхала. Костры утомленно догорали, курились, стлались по земле дымки. Михаила охватывало желание найти и увидеть Любу, а уж потом на попутной машине уехать в свою бригаду. К обеду успею. Он вглядывался в девушек. Сколько их! В плащах, в куртках, в теплых кофточках, в шапочках, косынках и совсем без головных уборов. Одежда всех цветов. Люба в розовом свитере, в черных брюках стояла рядом с Костей. Он держал в своих ладонях ее руки и дул на них, грел дыханием, хотя солнце уже пригревало вовсю. Михаил резко остановился, будто натолкнулся на препятствие. Передо мной фыркало, изображало из себя недотрогу. С завистью подумал он, и, чтобы остаться незамеченным, свернул к дороге. Настроение упало. Грызла обида. Оперативная группа под командой Светланы Томиловой в бригаду Михаила прибыла в обеденный час. Юноши и девушки, разделившись на группы, отдыхали. Одни гоняли мяч, другие, собравшись в кучки, распевали песни, третьи сгоняли усталость за беседой. Увидев автомобиль с командой спасителей, все вскочили, закричали «Ура!», бросились навстречу помощникам. «Что у вас?» — улыбаясь, спросила Светлана. «Дневной план срываем. Заело. Завал!» — наперебой начали жаловаться строители. Светлана отправила машину за очередной партией, а сама в сопровождении бригады направилась к нагромождению камней. Но тут кто-то возвестил. «Скворцов едет!» И толпа молодежи повернула назад. Степан выключил мотор, вылез из кабины. «Угощай обедом!» — обратился он к бригадиру, невысокому парню в расстегнутой штормовке. Бригадир залез в кузов, откинул с ящиков брезент, поднял крышки. «Подходи!» — скомандовал он и начал раздавать целлофановые мешочки. В каждом из них пакет с молоком, бутерброды с колбасой, сыром, яблоки. На еду набросились с аппетитом, шутками и хохотом. Прибыла еще часть оперативной группы. Бригадир объявил. «Обеденное время вышло! За работу!» Степан остался один. Завел грузовик, поехал на следующий участок. Светлана с бригадным начальством осмотрела заваленный участок, посоветовалась, как его быстрее очистить от камней. «Признаюсь, эти завалы пугают меня. Много времени придется потерять». Бригадир посмотрел на рослых, атлетически сложенных ребят из оперативной группы, подобранных один к одному. «Вообще-то с ними, наверное, осилим». Он подал команду. «По местам!» Людская масса пришла в движение. Застучали ломы, носилки. Ребята из оперативной группы работали споро, без лишней суеты. Глядя на их работу, им старались подражать и другие. Подкупало и то, что во главе оперативной группы стояла девушка. Светлана занималась не только оперативной группой. Она редактировала бюллетени итогов социалистического соревнования всей стройки. Ежедневные сводки передавались в редакцию, и на второй день в городской газете о них читало все население города, заинтересованное ходом прокладки трассы, необходимой каждому жителю. Управляющий строительным трестом подъехал к электростанции, когда работа шла полным ходом. «Николай Сафронович, смотрите, как продвинулись за день!» Мастер кивком головы указал на дно траншеи, где лежал железобетонный лоток для труб. Метрах в 100 он обрывался, но подъемный кран, схватив очередную тяжелую бетонную тушу, уже нес ее в траншею. «Когда начнут подвозить трубы?» — спросил Лагашев. «Как только дойдем до первого переходного колодца», — ответил мастер, достал из кармана записную книжку. «У нас есть график». Здесь было все в порядке, и Улагашев поехал дальше в четвертый отряд. Выйдя из машины, он пошел вдоль траншеи. Девушки и парни стояли в траншее, кто по колено, кто по пояс, а кто и глубже. Слышалась шутливая перебранка, смешки. Улагашев подошел к раскрасневшейся девушке с влажным от пота лбом. Она воткнула лопату в землю, выдернула из-за пояса брюк платочек, вытерла лоб. «Устали?» — спросил Лагашев. «Ничего, привыкли уже. Только вечером ноет поясница. К утру все проходит». Говорила девушка серьезно, как бы успокаивая управляющего. Их разговор услышали, стали подходить. Вокруг мужчины в плаще, кирзовых сапогах, собралась вся бригада. «Как там?» «На большой земле?» — спросил кто-то. «Не знаю, ребята», — признался Улагашев. «Сам еду из тайги. Был на строящемся угольном разрезе. Им не нужна наша помощь?» Управляющий усмехнулся. «Они бы с удовольствием приняли таких, да у вас у самих дел не в проворот». Его черные глаза обижали всех собравшихся, увидели Костю, повеселели. «Ваша армия завтра чуть поубавится». Все замерли. «С завтрашнего дня учащимся 10-х классов надо готовиться к экзаменам. Работать придется тем, кто не учится, а работает на предприятиях, учреждениях. Мы же не выполнили соцобязательств». «Не, мы не согласны. Будем работать», — подхватили недовольные ученики. «Сдадите экзамены, пожалуйста. За вами места сохранятся. Выполняйте!» Улагашев снял плащ, остался в темно-зеленом свитере. «Все равно до конца стройки многих не досчитаемся. Кто-то из вас выедет учиться дальше, кто-то будет отдыхать. А многие не поступят и вернутся к нам», — продолжил в тон управляющему девичий голос. «Мужской добавил: отдыхать летом не обязательно. Надо с долгами рассчитаться». Заспорили, загалдели, как стая вспугнутых птиц. «Ничего, справимся в любом случае». Улагашев старался перекричать спорщиков. Подобная реакция повторилась и в третьем, и во втором, и в первом отрядах. Подъезжая к бригаде, где работал Михаил, Улагашев подумал: «Рабочему дню конец. Захвачу, пожалуй, сына». Тоже намыкался парень. Выброшенные взрывом куски породы образовали по обе стороны траншеи завалы камней. Ложе было очищено, требовалась доработка — пробить грунт ниже, выровнять стены, загладить дно. Дело нелегкое. Управляющий стоял и решал, чем помочь этим никогда не унывающим молодцам. «Здравствуйте, Николай Сафронович!» Улагашев обернулся. Перед ним стоял бригадир. Николай подал ему руку. «Придется настоящих специалистов подослать. Вам без них не справиться». Подошли еще несколько человек. «А мы разве не настоящие?» — обиделась светловолосая голубоглазая девушка. Николай смутился. «Вы меня не так поняли». Он указал на каменное дно. «Лопатами да ломами, к сожалению, не возьмешь. Дайте технику. Специалисты среди нас найдутся. Любые есть! — крикнули с заднего ряда. Улагашев опять оказался в людском кольце. Собрались все. «Сами доделаем! Строительство наше!» Молодежь не хотела терять свой престиж. Улагашев оглядел сгрудившихся парней. Сына среди них не увидел. «Хорошо. Пусть будет по-вашему», — сказал он. «Но ведь с завтрашнего дня с вами не будут работать десятиклассники». Вперед вышла Светлана в балоневой куртке, в брюках, в резиновых сапогах. Смуглое скуластое лицо управляющего заулыбалось. «А кто возьмет на себя обязательство сдать экзамены на хорошо и отлично, может продолжать работу?» Разве мог он, руководитель Треста, отказать тем, кто не хотел бросать работу, не боялся трудностей, не хотел подводить свой коллектив тем, кто успел полюбить стройку? «Наша, моя» называли они ее. И это было по праву их. «Попробуй, оторви, лиши». «Я поговорю в исполкоме и городском комитете партии», — неопределенно пообещал он. «Передам вашу просьбу». «Мы не подведем. Времени на подготовку хватит. Натятое не бросим». К Томиловой подстроился высокий широкоплечий парень. «Меня отсюда не гоните», — срывающимся баском сказал он. «Тянуть без нас трассу нечестно, товарищ управляющий. Даю слово, экзамен сдам». «Этот сдаст. Может быть, даже лучше, чем без стройки. Тут одно поддерживает другое, повышая ответственность, мобильность. Молодцы, ребята. Давайте!» — хотелось закричать Улагашеву, обнять их, как он хотел быть сейчас на их месте. На досетом стенде белели бумажные листы. Один из них большого размера пестрел разноцветными заголовками. Николай приблизился, прочитал броское название «Молния». Внимание привлекла черная строчка в конце газеты «Таинственное исчезновение». Он почувствовал что-то неладное и, не читая еще текста, увидел свою фамилию — Улагашев. В заметке сообщалось: «Объявляется розыск потерявшегося из отряда Михаила Улагашева. Приметы: черноволосый, сероглазый, смуглолицый, рост невысокий, в кармане комсомольский билет. Обнаружившему его место пребывания сообщить бригаде. Исчезновение произошло при странных обстоятельствах. Пошел звонить по заданию и в пути сбился». У Николая плотно сжались губы. Все, что за день накопилось приятного, радостного, рухнуло разом. Он опустил голову, словно уличенный в неблаговидном поступке, и устало, тяжело зашагал к машине. От многолюдия в магазине шумно, по-базарному суетливо. Мимо прилавков проплывают сотни разнообразных лиц — угрюмых, болезненных, веселых, задорных, молодых, старых, вызывающих и добрых, красивых и неприятных. Каких только не промелькнет за день перед продавцом людей. И по характеру разные. Одни грубые, другие слишком требовательны. Третьи капризные, есть нервные, суровые, есть ласковые, вежливые, терпеливые, застенчивые, всякие есть. И продавец должен, обязан обслужить каждого одинаково, приветливо, сдержанно. Каждому ответить ровно, внушительно, посоветовать выбрать товар нужного цвета, размера. Продавец не знает имен, фамилий покупателей, а принимает как дорогих гостей. Они идут и идут, успевай, обслуживай, не обращая внимания на гул, на беспорядочную толчею, на специфический запах нового товара, на жару, неумолчное хлопанье дверей. Продавцу не положено сидеть. Смена на ногах. Труд нелегкий. И все равно Люба Скворцова любила свою профессию. Она радовалась вместе с покупателем, которому пришлась по душе покупка, огорчалась, когда понравившаяся вещь оказывалась не того размера, а другого не было. Советовала зайти еще раз, когда будет поступление товара. «Зайди ко мне, когда освободишься, Скворцова». Голос заведующей звучал почему-то раздраженно. Люба зашла в подсобное помещение. «Сейчас вот эти сапоги...» — заведующая показала на стопку коробок. «Продашь тем, кто скажет, что он от меня. Я отлучусь. Скоро буду». «Хорошо, Мария Семеновна». «Как же так?» — думала она, подходя к прилавку. «Продавец должен обманывать людей, говорить, что сапог нет, тогда как они есть, и украдкой продавать тому, кто назовет пароль. Сама же Мария Семеновна учит честности, говорит о святости, о чистоте. Как быть? Подчиниться? Изменить собственным принципам, сдаться?» Колебания разрешили сами покупатели. Кто-то спросил, сапоги есть? Спрашивали именно о тех, которые лежали в укрытии. Есть. Люба принесла коробку. У прилавка моментально образовалась очередь. За считанные минуты модных сапожек словно и не было. Совесть не грызла Любу, наоборот, она почувствовала облегчение. Теперь ей не приходилось врать, что сапожек нет. До обеда побывало несколько женщин тех, кому предназначался товар. Получив отказ, они сконфуженно пожимали плечами. После обеденного перерыва Мария Семеновна пригласила Любу в кабинет директора. «Объясните, Скворцова, что случилось? Вы выполнили мое поручение?» Девушка кашлянула, открыто, доверчиво взглянула на встревоженную заведующую отделом. «Я продала сапоги в порядке общей очереди», — призналась Люба. «Как в порядке очереди?» — не поверив своим ушам, переспросила Мария Семеновна. «Очень просто. Тем, кто стоял в очереди». «Ты что, спятила?» Не дослушав, взорвалась Мария Семеновна. Она вскочила, приблизилась к Любе. «Ты сошла с ума! Ты понимаешь, что наделала? Я выпросила на базе специально. Кто тебе дал право нарушать мои приказы?» «Я ничего не нарушала». Люба старалась быть спокойной. «Вы же сами говорили работать на совесть». «Замолчи!» Глаза Марии Семеновны горели яростно, ненавидяще. «Ты не продавец, а...» Губы ее беззвучно шевелились, не находя обидного сравнения. «Все равно я права», — не выдержала девушка. «Я докажу это». Заведующая схватила со стола чистый лист бумаги. «Садись, пиши заявление». «Пиши и вон из магазина! Ветродуи нам не нужны!» «Заявление я напишу, но я поступила по совести». Люба начала сердиться. Вот и все. Не успела начать свой трудовой путь и неудача. Сопротивляться бесполезно. Рано или поздно эта обиженная женщина так или иначе вынудит ее уйти. Люба написала заявление, написала по всей форме, по собственному желанию. Она положила ручку в стаканчик письменного прибора и поднялась.